Сара Винни была ассасином. В то же время она знала несколько очень полезных заклинаний высокого уровня. Линк подозревал, что у нее были такие же дары предвидения, как у Селин. Участие в сражениях с врагами такого типа было самым страшным кошмаром. Лица всех были бледны. Среди них самым сильным был Линк, в середине уровня 8, за которым следуют Конорси и Нана, которые также достигли уровня 8. По мнению герцога Абеля, они были уже сильны вне всякого сравнения, но все равно не могли сравниться с армией демонов, командиры которых находились в шаге от легендарного царства. Легендарные войны. Одна только мысль об этом заставила дрожать в страхе. Кто посмел бы противостоять этим людям? Это еще не все, продолжил Линк. Он указал на демонов, окружающих Сарвини. Этот парень имеют силу 8-го уровня. Я считаю, что из 230 высокоуровневых демонов 30% выше 8-го уровня. Это около 70 демонов. Кроме того, у них 60 000 демонов низкого уровня. Сражаться совершенно невозможно. Хотя демон уровня 8 не смог уничтожить целую армию, как это сделал Линк, против человеческих армий, они определенно не столкнутся ни с какими препятствиями. Если бы они не завязли в боях, но могли свободно перемещаться по полю битвы, они могли легко убить тысячи людей. Демонов 8 уровня было более 70. Только этих 70 было достаточно, чтобы уничтожить всех солдат в крепости. Не было необходимости говорить о 160 демонах 7-го уровня и 60 000 демонов, которые были около 5-го уровня. Только на поздней стадии игры игроки смогли справиться с такой силой демонов. Только когда был сформирован настоящий союз армии света с легендарными экспертами различных рас, у них был шанс дать отпор этим демонам. Все лица были белыми, как простыня. Конорси сказал: «Они пытаются нас осадить». «Очевидно», вздохнула эльфийская принцесса Милда. Она давно проснулась, но получила только час отдыха. Ее дух был далеко не восстановлен, и она выглядела усталой. Герцог Авиль был также ошеломлен. Он не стал смотреть на демонов за пределами форта, но сообщил о некоторых цифрах. «В нашей крепости 12900 человек. У нас есть 50 тонн накопленных пайков. Если мы хотим сохранить нашу текущую боевую мощь против демонов, мы будем потреблять 1 тонну еды каждый день. Самые большие, мы продержимся 2 месяца». Принцесса Милда предложила: «У меня есть саженцы. Забудьте об этом. Это не сработает. Чары крепости не позволили бы проникнуть какой-либо форме энергии. Не было бы достаточно солнечного света и воды». Король гномов Риэль погладил свою бороду по привычке. «Другими словами, мы все равно умрем. Либо мы умрем с голоду, либо мы умрем в битве». Линк выглянул за пределы чар. Сарвини почувствовала его взгляд и обернулась, чтобы посмотреть в его сторону. Она ухмыльнулась и помахала ему кулаком. Это было чрезвычайно восхитительно, но это заставляло сердце сжиматься. Не имея настроения продолжать смотреть на врага, все повернулись и вернулись в башню. У них не было настроения даже обсуждать стратегию. Линк был в лучшем состоянии среди них. Он сосредоточил свой разум и пошел в один из больших залов. Хотя крепость, как говорили, могла вместить более 10 000 человек, она все еще была довольно многолюдной. Большой зал был заполнен людьми, особенно ранеными солдатами, которые лежали в углу. Воздух полнился запахом крови, мочи и пота. Когда он вошел, Линк увидел маленькую фигуру в углу. Лицо ее было покрыто ранами, а волосы спутались вместе с засохшей кровью. Она прислонилась к стене и сжимала в руке мушкет, залитый кровью и грязью. Ее голова покоилась на мешковатом мешке, наполненном какими-то предметами, и она явно устала. Это была женщина Еба, Мелинда. Первоначально, когда началось нападение на крепость Арида, она была сгруппирована с людьми Еба, и Линк не мог ее найти. Он был приятно удивлен, обнаружив ее все еще живой. На ее маленьком лице было много порезов. Поскольку священников было немного, и большинство из них были заняты уходом за солдатами с более тяжелыми ранами, она не могла получить никакого лечения. Чувства Линка были сложными, когда он смотрел на нее. Она много ворочалась. Слеза капала по ее лицу. Эта слеза мгновенно тронула душу Линка, заставив его невольно вздрогнуть. Это была обычная молодая женщина Еба. Ее страна была захвачена, ее родители убиты, и после прибытия в крепость Арида, члены ее клана были практически все перебиты. На данный момент рядом с ней отдыхало всего около 10 человек из Еба. После некоторой паузы Линк тихо сказал солдату рядом с ним: «Помоги мне принести несколько одеял и положить их на пол в моей комнате». Пусть эти люди из ЕБ покоятся в моей комнате. Да, сэр, солдат подчинился. Линк обернулся, чтобы посмотреть на солдат вокруг. По сути, они все были ранены. Некоторые лежали на кровати с пустыми глазами. Некоторые тихо плакали или кричали. Священники бегали, склоняясь к травмам, и хотя они полностью израсходовали всю свою божественную силу, этого явно было недостаточно. Линк также видела Энни. Она была ранена, но все еще в хорошей форме. Она могла бегать, чтобы помочь с работой. Когда солдаты увидели его прибытие, они посмотрели на него с надеждой. Был один солдат, который был еще очень молод. Признаки молодости все еще отмечали его лицо. Ему было, вероятно, всего 18 лет. Его травмы были очень тяжелыми, и он был на грани смерти. Дрожа, он протянул руку, изо всех сил пытаясь сказать: «Сэр, помогите мне, спасите меня». Линк был беспомощен. Его сила дракона могла помочь людям выздороветь, но не могла вернуть мертвых к жизни. Она также не могла вылечить смертельные травмы. Линк подошел и встал на колени на землю. Он схватил руку солдата и успокаивающе сказал: «Не бойся, ты войдешь в Царство Небесное. Там не будет ни боли, ни темноты, ни борьбы». В середине своих слов Линк почувствовал, что рука, которую он держал, потеряла всю энергию. Солдат скончался. Даже тогда его глаза были широко открыты, в надежде на спасение, в надежде жить дальше. Линк закрыл глаза солдата и бессловесно встал. «Нет, мы не можем просто ждать смерти». Линк знал, что он должен что-то сделать. Эти солдаты прошли через крещение огнем и кровью. Если у них будет достаточно времени, они смогут превратиться в могущественных воинов человечества. Пока у них было достаточно времени, ему нужно было пойти и найти подкрепление. Линк повернулся и поднялся в зал на второй уровень. Он собирался увидеться с герцогом Авелем. «Что? Я слышал, что под крепостью есть секретный проход», — Линк спросил. Герцог ответил безучастно: «Вы хотите, чтобы мы отступили через проход? Я не думаю, что это возможно. 10 000 человек создадут слишком много шума и будут немедленно обнаружены на равнинах. Нет, я планирую выйти один и взять с собой нескольких экспертов. Конорси должен остаться, но король Риэль, принцесса Милда, а также Нана могут сопровождать меня. Мы четверо отправимся искать подкрепление. Конорси мог бы помочь, но его значение для армии было слишком велико. Если он уйдет, герцог Абель, будучи единственным пятым уровнем, сам не сможет защитить крепость». Ему казалось, что поиск подкрепления в другом месте – единственный путь. Герцог Абель некоторое время размышлял. Затем он повернулся лицом к книжной полке. «Секретные ходы под крепостью очень сложны, как лабиринт. Я понятия не имею, где на самом деле находится волшебная дверь. Подожди, дай мне посмотреть карты». Он подошел к книжным полкам и перевернулся. Наконец он вытащил древний свиток. Понял. Он открыл свиток на столе и указал на проход. Первоначально, проход не был сложным. Однако, с древних времен, эта крепость была отремонтирована более 10 раз, и каждый раз были некоторые проекты, которые никогда не были закончены, что делало место очень сложным. Через 10 минут герцог шлепнул себя по голове и передал свиток Линку. «Здесь очень неразборчиво, посмотрите». Линк посмотрел на свиток. Сразу же он нахмурился. Это была даже не карта. Это были просто каракули на пергаменте. Посмотрев на него, Линк примерно понял структуру. Согласно карте, крепость Арида изначально была горной крепостью гномов. Позже они покинули эту крепость, и она была захвачена людьми. На вершине первоначальной структуры они построили крепость Арида. Позже были добавлены дополнения. Мы получили вот такую крепость. Там есть волшебная дверь в подвале пятого уровня, и ее должно быть нетрудно найти. Эта волшебная дверь ведет в гномьи туннели, которые перекрещиваются и расползаются повсюду. Боже мой, я даже не могу ясно увидеть эту часть. Сердце герцога забилось быстрее. Итак, что там? Выход есть? Вся их судьба теперь зависела от того, сможет ли Линк найти выход и вернуться с подкреплением. Если он не мог, тогда им был конец. В конце концов, в крепости закончились бы запасы, и это, несомненно, привело бы к несчастному и хаотичному концу. Линк ответил с твердостью, которая могла пробить железо: «Я обязательно найду выход. Даже если я не смогу, я просто взорву себе проход». После этого Линк отправился на поиски высшей эльфийской принцессы Милды, короля гномов Риэля. После объяснения его плана они согласились. Теперь это был их единственный путь. «Хорошо, время драгоценно. Пойдемте сейчас же. Мы уйдем тайком, герцог, пока меня нет рядом, скажите, что я исследую новое мощное заклинание. Я понимаю, кивнул герцог Абель. Линк выпустил заклинание без следа, и четверо исчезли из виду. Они пошли по лестнице, ведущей в подполье, более 10 минут шли по многочисленным пересекающимся проходам. Наконец они нашли, где находилась волшебная дверь. Это было простое заклинание, состоящее из одной руны. Линк понял, как использовать его одним взглядом. «Встаньте, пожалуйста», – проинструктировал он всех. Трое других стояли на руническом камне, и Линк тоже присоединился. Найдя руну активации, Линк направил свою силу дракона в камень. Через несколько секунд четверо почувствовали, что мир вращается, что длилось 5 секунд. Затем чувство исчезло, и они вернулись на твердую почву. Король гномов Риэль жестко упал назад. Он постоянно ругался, пока вставал. «Чертова волшебная дверь чуть не уничтожила мою старую задницу». Нана приземлилась мягко, в то время как Линк и принцесса Милда наложили на себя заклинание левитации. Король Риэль чувствовал, что это действительно несправедливо. Он потер ягодицы и пожаловался. «Я ненавижу магию», – проворчал он. Линк начал осматривать окрестности. Он обнаружил, что находился в большом подземном переходе, окруженном каменными стенами. На каменные стены были встроены кристаллы. Кап, кап, вода капала с потолка. У-у-у-у. Ветер дул через пещеру. Король гномов Риэль тоже огляделся. Затем он похлопал себя по груди и сказал: «Эти проходы построены в стиле моей расы. Вероятно, мы находимся в самом сердце горы. Без карты посторонние люди, скорее всего, заблудятся, но для меня это не проблема. Идите за мной». Естественно, гном был бы наиболее знаком с гномьими туннелями. Линк и принцесса Милда переглянулись и последовали за королем Риэлем. Они шли больше получаса. Через полчаса их группа все еще кружила вокруг проходов. «Король Риэль, почему мы все еще торчим здесь?» Принцесса Милда не могла не спросить с подозрением. Ответ короля гномов Риэль был полон гордости. «Не беспокойся, нет никакой спешки. Туннели моих людей очень сложны. Мне нужно пройти еще несколько туннелей, чтобы сначала ознакомиться с ними». Линк ничего не сказал, но у него было ощущение, что этот гном не очень надежен. Через полчаса Риэль остановился перед каменной стеной. Он грубо дернул бороду, ворча и вздохнув. «Почему все вышло вот так? Это неправильно. Это был определенно выход. Что происходит?» Принцесса Милда сразу нахмурилась. «Ты потерялся?» «Потерялся? Чепуха. Как я мог потеряться в своем собственном доме? Я просто немного растерялся, но я уверен, что найду выход». Принцесса Милда беспомощно пожала плечами. Линк тоже ничего не мог сказать. Он должен был защитить репутацию короля Риэля. Он сказал: «Как насчет этого? Давайте выберем туннель, который идет вверх, и последуем по этому пути. Что вы думаете, король Риэль?» Лицо короля Риэля напряглось. Он сказал: «Хм, эти туннели слишком старые, и стиль сильно изменился. Сэр Линк, давайте сделаем, как вы предлагаете, в лагере демонов». Не прошло и получаса после того, как Линк ушел, Сарвини неожиданно встала на ноги. Она сказала демону рядом с ней: «Эй, я чувствую, что что-то не так. Как вы думаете, Линк вышел бы искать подкрепление?» Демоны уставились на свою принцессу. «Подкрепление? Это все равно потребует от них ускользнуть из крепости и пройти баррикады демонов. Как враг мог бы выбраться?» «Эй, придурки, вы просто бесполезны. У крепости обязательно есть подземный ход. Все вы выходите на улицу, ищите и проверяйте, не бегут ли отсюда крысы». Приказы Сарвини были очень четкими. Демоны сразу ответили: «Да, ваше высочество». Когда демоны рассеялись, Сарвини села и потерла подбородок. Ее 2 черных глаза уставились на дальнюю башню, не отрываясь. «Эй, маленькая крыса, откуда же ты вылезешь?» Глава 373. Несуразный гном. «Смотри, впереди свет», — сказал гном Риэль. Он ускорился вперед. Он был так взволнован, пробыв в этой шахте 2 часа. Если весть о том, что он заблудился в карьерной шахте, вернулась бы в Морию, столицу гномов, он был бы так унижен. Да, он должен сказать мастеру Линку и Милде держать это в секрете. Линк немедленно произнес заклинание без следа и сказал: «Не убегайте, когда мы доберемся до выхода. Нам нужно посмотреть, где мы находимся». «Нет проблем», — ответил Риэль. Он набрал обороты и побежал за угол. Милда не могла не покачать головой и посмеяться. «Этот парень такой забавный. Он такой старый, но все еще ведет себя как ребенок». Риэль был серьезен, но после того, как они познакомились друг с другом, Он начал расслабляться и показывать свою дерзкую сторону. Линк не нашел его личность странной. В игре он встретил много таких забавных гномов. Если бы вы остались в гостинице гномов, вы бы увидели много интересного. Например, один гном однажды зажег бороду трубкой и налил на нее крепкий напиток. Все его тело загорелось. Гном пробежал под животом дракона, чтобы узнать пол этого дракона. Другой гном использовал волшебное оружие, чтобы смахнуть муху с еды, и в итоге разбил всю еду на столе. Было много подобных шокирующих случаев. В любом случае, нужно быть готовым ко всем типам ситуаций, когда вы с гномом. Черт возьми, я сглазил себя. Как только Линк собирался заговорить, снаружи туннеля раздался крик. Это был трагический крик, который заставлял человека съеживаться, невольно сомкнуть ноги и прикрыть промежность. Как только Линк и Милда обменялись взглядами, не зная, что случилось, Риэль поспешил назад. Когда он побежал, он крикнул: «А нет, черт, снаружи есть демон, и он меня увидел». Когда парень подбежал, Линк увидел, что его голова покрыта грязью. Был также отвратительный запах, который вызывал у него тошноту. Что именно случилось? Милда закрыла нос и наложила очистительное заклинание, чтобы избавиться от грязи на голове Риэля. Когда Риэль вошел вглубь туннеля, он сказал: «Туннель открывается в небо. Когда я пошел туда, пламенный демон Фадора присел облегчиться. Я думаю, что он ел что-то испорченное. Этот парень был похож на пистолет-распылитель. Я не обратил внимания, и поток зацепил меня. Я даже проглотил немного. Я был так зол. Я ударил его молотом по заднице. Я уверен, что он сейчас ранен, но теперь демоны побегут за нами. Давай побежим, тьфу бы, это так отвратительно. Тьфу». Милда побежала с Риэлем. Она просто хотела сбежать. Линку тоже было некомфортно. Подавив рвотные позывы, он спросил: «Кал демонов тоже ядовит. Как ты себя чувствуешь?» «Ах, ядовито, неудивительно, что у меня живот болит. Ах». Риэль споткнулся. Он упал и не смог подняться обратно. Его лицо было черным, как будто он был сильно отравлен. Линк поспешил помочь ему. Милда вытащила бутылку эльфийского нектара и отдала Линку. «Вот, накорми его этим». Линк налил зеленую жидкость в рот Риэля. Как и ожидалось от священного противоядия, выпив, Риэля начала сильно рвать. Вонючая черная жидкость полилась из его рта. Риэль был воином 7 уровня и был очень сильным. Он не был тяжело отравлен и быстро получил противоядие, поэтому выздоровел в течение полминуты. Он покачал головой и достал бутылку ликера. Ополоснув рот, он убрал ликер и глубоко вздохнул. «Спасибо, ваше высочество», — сказал он Милде. «Эти демоны так отвратительны. Хватит, идем сейчас же». Милда теряла терпение. Раньше она думала, что этот гном похож на ребенка, но теперь она подумала, что он невыносимый ублюдок. Видя, что Милда расстроилась, Риэль пожал плечами. «Я тот, кто наелся дерьма, и я не жалуюсь. На что ты сердишься? Хорошо, я замолкаю. Пойдем. Я видел много демонов, патрулирующих снаружи. Кажется, они знают наш план». Он повел их глубже в шахту. Линк, Милда и Нана последовали за ним. Когда они побежали, Нана с любопытством спросила: «Риэль, на что похож вкус демона?» «Нана». Милда вскрикнула. «Она вот-вот сорвется». «Нана, прекрати», — приказал Линк. «Ой», — Нана больше ничего не сказала. Риэль не знал, каково оно на вкус. Он просто бежал, не говоря ни слова. Гномы были странной и забавной расой, но они были естественно чувствительны к пещерным туннелям. Он запомнил все это после одного прохода. Группа быстро вернулась в пещеру по первоначальному пути. Наконец Риэль остановился перед черным туннелем. «Мы не пошли по этой дороге. У меня такое ощущение, что она очень, очень глубокая и может привести к опасности. Вы уверены, что мы должны идти?» Милда посмотрела на Линка, который без колебаний кивнул. «Конечно, генерал демонов очень силен. Если мы столкнемся с ней, мы умрем». «Хорошо, следуй за мной». Риэль не посмел бы выступить против кого-то, кто собирается войти на легендарный уровень. Он выпучил глаза, поднял боевой топор и занял оборонительную позицию. Он шел к глубокой темной пещере. С другой стороны, крик пылающего демона Фадора далеко разошелся. Через некоторое время на место пришла команда демонов. Когда они прибыли, пылающий демон был уже мертв. Его живот был разорван ударом снизу. Его кишки были повсюду. Это была явно скрытая атака. Рядом с ним была трещина шириной в 2 фута. Демон присел на корточки и понюхал. Пахнет как корм, и это должен быть запах гнома. Эти крысы прячутся под этими камнями. Вы нашли крыс? — спросил прекрасный голос. Это был Сарвини. Ваше высочество, Здесь появился гном и убил Ломина. Сара Винни подошла, увидев фекалии на камне, она сморщила брови. Она достала носовой платок, чтобы прикрыть нос, и начала тщательно расследовать окрестности. Гном действительно пытался выбраться отсюда. Следы на скале очень глубокие. Он вложил всю силу и сильно топнул. Он довольно сильный, должен быть воином 7-го уровня. Это должен быть горный король. Я чувствую, что Линк с ним. Сара Винни засмеялась. Она отступила назад и сказала пылающим демонам рядом с ней: «Сделай дыру побольше и избавься от фекалий. Я не хочу чувствовать этот запах. Тогда ты и ты, вы войдите внутрь со мной. Мы поймаем этих крыс». «Да, ваше высочество». Пламенные демоны Фадора немедленно начали работать. Они использовали свои когти, боевую ауру и ноги, чтобы атаковать камни. Для них твердые камни были мягкими, как грязь. Через несколько минут маленькая трещина стала во много раз шире. Наконец, он обнаружил туннель около 10 футов в высоту и 6 футов в ширину. Сара Винни выбрала двух демонов себе в подмогу. Они были всего около 7 футов ростом. Дыра была достаточно большой для них. «Хорошо, пойдем». Линк и остальные обменялись взглядами. «Они идут, мы должны поторопиться». Риэль ускорил шаги. Линк легко догонял его, в то время как Милда была немного медленнее. Она активировала заклинание ловкости гепарда для себя. Тем не менее, она все еще не оправилась и выглядела истощенной. Линк увидел это и почувствовал приступ боли. «Нана», — сказал он, — «неси принцессу Милду». «Нет необходимости». «Хорошо», — Милда инстинктивно отказалась, но, честно говоря, она слишком устала. Ее зрение размывалось. Она знала, что упрямство только замедлит команду, поэтому она кивнула и смирилась. Нана подняла ее и продолжила идти. Линк был позади группы, вытирая их следы. Они продвигались. Чем дальше они шли, тем просторнее становился туннель. Также стало темнее, и они не могли ясно видеть путь. Но как ни странно, ветер усилился. Он дул не изнутри туннеля. Вместо этого он тянул позади них. Чем дальше они шли, тем сильнее становился ветер. Ветер свистел, почти заставляя их потерять равновесие. Это было похоже на руку, толкающую их вперед. Внезапно Риэль вскрикнул. Он потерял равновесие. Сильный порыв ветра подул в тот момент и отбросил его на несколько футов вперед. Это было не все. Он продолжал падать. Было так темно, и они ничего не видели. Заклинание света. Вжух. Появился шар света, освещающий туннель. Линк обнаружил, что впереди был подземный утес. Риэль был сбит с обрыва. Видя, что Риэль вот-вот исчезнет, Линк поспешно наложил на него заклинание «Левитация». Но это не сработало. Риэль продолжал падать с невероятной скоростью. Он сопротивлялся и кричал: «Ветер! Ветер дует! О, славный Господь, я умру!» Глава 374. Таинственное царство. Ветер со скалы был очень сильным. Под светом от заклинания света, которое наложил Линк, они могли видеть небольшие волны ветра. Все они указывали на основание утеса, как будто там был вихрь, всасывающий их оттуда. Наблюдая, как гном Риэль медленно удаляется от них все дальше и дальше, и демоны позади них догоняют, Линк прикусил губу и сказал: «Милда, идем, мы тоже прыгнем». Он никогда не бывал в этом месте раньше, когда играл в игру, но он видел нечто подобное на игровых форумах. На форумах было сказано, что под крепостью Арида была пещера гномов. Если вы пойдете по одному конкретному пути внутри пещеры и будете следовать до конца, вы попадете в место, называемое вихрем ветра. Этот вихрь был естественным вихрем. Пройдя через это, можно достичь места, известного как скрытое царство. Что касается того, что было в скрытом царстве, писатель не дал много подробностей. По его описанию, после входа в скрытое царство игроки будут появляться в воздухе. Что касается его, он умер в воздухе, убитый птицами в скрытом царстве. Авантюрист был 5-го уровня в то время. Единственное, что он знал, было то, что уровни птиц были указаны в виде знака вопроса. Это означало, что они были как минимум на 3 уровня выше его. Он попытался возродиться в скрытом царстве после смерти. Однако он больше не мог найти вихрь ветра. Поэтому он мог только возродиться на кладбище. После него многие другие искатели приключений также пытались найти вихрь ветра, но никому не удалось. Поэтому он стал легендой. В игре это был просто маленький вихрь. По словам игрока, после прыжка на его теле активировалось заклинание левитации, и он постепенно поплыл в вихрь. Здесь не только был безумно сильный ветер, но и прыжок был намного больше. Более того, похоже, что заклинание левитации не появилось. Заклинание света освещало окрестности, позволяя Линку увидеть не слишком отдаленную каменную стену. Внутри этой ямы было почти совершенно темно, и время от времени из темноты вырывался сильный ветер, словно напоминавший им, что под ним пустое пространство. Это действительно было другое подземное пространство. Линк прыгнул вперед, наклонившись к королю Риэлю. Нана внимательно следовала за ним. В воздухе Линк взмахнул палочкой перед королем Риэлем и произнес: «Пространственные кандалы». Риэль на мгновение остановился в воздухе. Линк схватил Нану за руку и проинструктировал принцессу Милду: «Держись крепче». Затем он выпустил векторный бросок. Энергия вырвалась из-за его спины, заставив его увеличить скорость и достигнуть Риэля. Под ограничениями заклинания «Пространственные кандалы» Риэль застрял в очень забавном положении. Он предполагал, что умрет, и в последние минуты перед смертью он достал свою флягу с алкоголем, намереваясь допить остаток перед смертью. Алкоголь все еще тек в его рот, когда Линк достиг его. Линк схватил толстую руку гнома и отбросил в сторону фляжку с алкоголем. Затем он отменил заклинание «Пространственные кандалы». Риэль посмотрел на Линка и был так тронут, что начал плакать. «Ва-а-а, Линк, Милда, а-а-а, вы, ребята, действительно мои лучшие приятели. Когда я упал со скалы, вы, ребята, на самом деле спрыгнули, чтобы сопровождать меня в смерти. Ва-а-а, иметь таких друзей, как вы, все это того стоит. Жизнь того стоила». Линк потерял дар речи. Принцесса Милда больше не могла этого выносить. «Гном, никогда прежде не было мага, который бы умер бы своей смертью. Хаэм, а что ты имеешь в виду? Я не умру». Риэль вдруг понял, что происходит. Он сразу начал хлопать. «Ха-ха-ха-ха, я не умру. Я так испугался. Где моя выпивка? Я выпью, чтобы отпраздновать». Его рука нащупывала пояс, но бутылку нигде не было видно. Линк давно ее выбросил. Линк не мог потрудиться иметь с ним дело. Пройдя еще одну короткую дистанцию, он закричал: «Осторожно, мы достигли дна». Впереди у них все еще было черное, как черная дыра. Свет от заклинания света был бесполезен в освещении пути. Рябь в воздухе, чувствуя силу ветра, становилась еще сильнее, и ветер, дующий по их лицам, был как острый нож, глубоко врезавшийся в их кожу. Линк немедленно наложил на всех защитный барьер 2-го уровня. Через 2 секунды все четверо исчезли в черной дыре. Непосредственно перед тем, как они исчезли, Линк услышал голос позади себя: «Не убегай». Он обернулся, чтобы посмотреть, и увидел смутную черную фигуру. «Дерьмо, это Сарвини». Она догнала их. Тем временем четверо вошли в черную дыру, и казалось, что время для них остановилось. Линк обнял Нану и принцессу Милду одной рукой, а в другой он крепко ухватился за руку гнома Риэля. В этот момент он почувствовал, что его разум отключился. Помимо ощущения постоянного падения, он не мог ничего видеть или чувствовать. Он также не мог двигать своим телом. В какой-то момент заклинание света также отключилось. Это было очень страшно. Описание этого игрока было далеко не таким пугающим, как все происходило на самом деле. Кто знает, приведет ли этот вихрь к тому же скрытому царству, что и в игре. После падения в течение неизвестного периода времени Линк смутно мог различить какой-то свет перед собой. Он становился все ярче и ярче, пока наконец четверо не оказались высоко в небе. Под ними было бесконечное море облаков, а над ними висело яркое солнце. Птицы летели сквозь облака, как рыба, плавающая в море. Это было именно так, как было описано в игре. Линк облегченно вздохнул. Похоже, он вошел в скрытое царство. Он немедленно наложил заклинание левитации на всех, позволяя им медленно спускаться с неба. «Что это за место?» – удивленно спросил Риэль. Принцесса Милда на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Я верю, что мы достигли мира Арагу». «Арагу, как на исчезающем континенте?» – спросил Линк. Он был в шоке. Это было имя, которое было ему незнакомо. Он не знал об этом месте в игре. Скорее, именно во время его пребывания в Высшей магической академии Истков, когда он просматривал библиотечные архивы от скуки, он столкнулся с этим именем. Это было в книге под названием «Континентальный гид приключений». В книге было сказано, что в древнем прошлом Фируман был намного больше, чем сейчас. В то время существовала сильная и образованная раса, известная как Рагу. Они заняли самую красивую территорию Фирумана, создав несравненно сильную магическую империю, создав множество знаменитых волшебных произведений. Однако среди этих волшебных произведений произошел один случай. В разгар этого инцидента магия вышла из-под контроля, и в результате взрыва континент Фируман распался на множество более мелких частей. После инцидента Фируман был разбит на множество частей. Нынешний континент Фируман состоял из самой большой части. Остров Рассвета был еще одним маленьким кусочком земли, который откололся. Согласно легенде, был еще один большой кусок, который дрейфовал на восток. Из-за коварных морских волн и ветра все искатели приключений, отправившиеся на поиски этого континента, погибли. В конце концов, никто не привел конкретных доказательств другой земли. Независимо от того, что после этого инцидента народ Рагу и его империя исчезли, единственные следы, которые они оставили, это истории в истории некоторых племен на нынешнем континенте Фируман. Линк всегда относился к этому как к мифу и не обращал на это особого внимания. Принцесса Милда, однако, была высшим эльфом. Высшие эльфы были древней расой, и принцесса Милда не говорила глупостей, не имея никаких оснований для своих слов. Поэтому Линк по-прежнему доверяла ее словам. Принцесса Милда смотрела окрестности, собирая некоторые подсказки. Она указала на птиц, летящих сквозь толпу, и сказала: «Посмотрите на этих птиц. Их размах крыльев более 30 футов, их клювы ярко-красные, длинные и острые, как копье. На Фирумане такой птицы не существует. Теперь, однако, я видел окаменелости этого вида птиц в музее на острове Зари. Основанный на исследовании историков моего племени, эти красные копья птицы жили более 100 лет назад и были чрезвычайно свирепыми хищными птицами». «Подожди, ты сказала, хищные птицы?» Линк тут же прервал ее. Он вспомнил, что в игре другой игрок умер от птиц. Принцесса Милда также осознала беспокойство Линка. Они были примерно в полумиле от ближайшего облака. Птицы с красными копьями еще не заметили их, но по скорости, с которой они спускались, они скоро встретят птиц. Гном потер свой лоб. «Я надеюсь, что эти птицы не дают нам слишком грубый прием. Мои старые кости больше не могут этого выносить». Когда Риэль начинал чувствовать головную боль, они услышали резкий голос над ними. «Не убегайте, я вас поймаю». Линк поднял голову и увидел Саравини прямо над их головами. Хуже всего было то, что у Саравини была пара темно-фиолетовых крыльев. Излишне говорить, что эти крылья были унаследованы от линии падшего ангела, ее отца. К счастью, среди всего этого несчастья Саравини пришла одна. Но даже этого было достаточно, чтобы доставить Линку трудностей. Он не мог спутаться с ней. Воспользовавшись расстоянием между ними, он без колебания использовал прыжок по измерениям, чтобы уйти еще дальше. Вжух! Появился столб белого света, и Линк и остальные исчезли с их первоначального места. Мгновение спустя они вновь появились под облаком. Оттуда они могли видеть густые леса, покрывающие землю. В то же время красные копья птицы заметили их. За ними сразу же погнались птицы. У Линка не было времени играться с этими птицами. Он немедленно активировал еще один прыжок по измерениям, чтобы телепортироваться на землю. Лес здесь сильно отличался от леса Фирумана. Деревья здесь были чрезвычайно высокими и толстыми. Каждое дерево было шириной не менее 30 футов и достигало высоты 600 футов. Даже трава и растительность были смехотворно огромны. Там, где они приземлились, была широколиственная трава. Трава была на самом деле больше бананового листа примерно в 3 раза. Что это за дерьмовое место? Посмотрите на этого червя, на его зубы. Он может откусить мне ногу. Риэль скулил, используя свой боевой молот, чтобы убить червя размером с кошку. Смотрите, на демона нападают птицы красные копья. Принцесса Милда указала. Линк тоже это видел. Когда Саравини преследовали их сквозь облака, красные копья заметили ее и начали преследовать. Зрение Линка было превосходным, и он наблюдал, как Саравини вытащила свой нож, чтобы порезать птицу. Когда ее клинок столкнулся с птичьим клювом, он издал резкий лязг, из-за чего вылетели искры. Однако клюв не был поврежден. Оцепенев на мгновение, птица немедленно возобновила преследование Саравини. Линк не успел восхититься силой этого хищника. «Это хороший шанс, она не сможет сбежать некоторое время, давайте воспользуемся этим шансом, чтобы уйти». Все четверо бежали по таинственному лесу. Через несколько минут Саравини превратились в черное пятнышко на небе. Это было не потому, что группа Линка шла так уж быстро. Скорее всего, Саравини преследовали более 10 птиц. Это было действительно пугающее место. Линк полностью сосредоточился на своих чувствах, замедляя темп. Когда они прошли мимо другого гигантского дерева, внезапно из растительности появились 10 человек. Их одежда была вся в клочья. Они были тонкими и изможденными и имели острые носы, похожие на людей, но обладающие острыми ушами, как у эльфов. Возможно, было бы точнее описать их как эльфов, а не людей. Выпрыгнув, один из них направил длинное копье на Линка, говоря на странном языке, который состоял из множества воплей. Линк не мог понять, но система помогла ему перевести его слова. «Дорогие друзья издалека, вы приехали из далекого места и встретились со мной. Это благодать, которую Господь излил на меня. Я должен ответить взаимностью этой благодати. Поэтому я вложу все свои силы, чтобы уничтожить вас и забрать все ваше имущество, наслажусь вашими женщинами и забью ваших детей. Разве это не просто грабеж?» Это был первый раз, когда Линк услышал такое красноречие при ограблении. Линк мог понять, что он сказал о женщинах, но что касается детей, какие еще дети? Не говори мне, что ты имел в виду Риэля. Глава 375. Империя Аргу. Таинственный лес. Гном Риэль держал два боевых топора и пробормотал Линку. Это самые бедные эльфы, которых я когда-либо видел. Мастер Линк, вы знаете, о чем они говорят. Они действительно были бедны. Они были не только худыми, как мешки с костями, но и их одежда даже не могла покрыть их тела. У некоторых был только кусок шкуры, в то время как другие просто обматывали листья вокруг своей талии. Тот, кто выпрыгнул на них, был в лучшем состоянии. Кроме меховой шкуры, у него также было металлическое копье и поврежденное металлическое кольцо на шее. В процессе подготовки Линк активировал волшебный меч ярости короля драконов. Я не могу понять. Я думаю, что это диалект, но... кажется, они здесь, чтобы ограбить нас. Милда, ты понимаешь? Неожиданно Милда кивнула. Они говорят на древнем эльфийском языке, действительно древнем. Я прочитаю заклинание созвучия. Заклинание созвучия. Секретное заклинание 2-го уровня. Эффект. Получатель заклинания мгновенно выучит эльфийский язык. Примечание. Заклинание уникально для эльфов. Два шарика света размером с большой палец растворились в телах Линка и Риэля. Через несколько секунд они смогли понять крики эльфийских грабителей. «Брат, я думаю, что они волшебники», — эльф прошептал лидеру. «Лидер, кажется, из Аргу. Судя по одежде, он выглядит благородным», — сказал другой грабитель. Лидер потерял уверенность. Он махнул копьем и сказал Линку. «Мой друг из далекого места, я решил отпустить тебя на этот раз. Оставь свое богатство и уходи». Линк заинтересовался этим миром. Они казались действительно могущественными. Например, эти грабители были чрезвычайно худыми, но из их аур самый слабый был на уровне 4. Лидер был даже на уровне 6. Это не было слишком сильно, но они были грабителями в низшем классе. Если бы здесь было эльфийское королевство, сильнейший был бы невероятно могущественным. Лидер терял терпение, но не смел действовать дерзко. Размахивая своим копьем, он убеждал: «Эй, скажи что-нибудь, ты собираешься отдать мне свое богатство или нет?» Линк задумался на мгновение и спокойно достал несколько десятков монет. Он сжал их и наложил чары, расплавив все монеты в кусок золота размером с кулак. Затем он щелкнул пальцем, активируя магическую руку. Золото медленно плыло к лидеру. «Мы просто путешественники из далекого места. Прибытие сюда было чисто случайным. Мы хотим знать конкретную ситуацию внутри. Кто король? Кому принадлежит эта земля? Есть ли поблизости города? Если вы ответите, золото ваше». Золото явно было также валютой в этом мире. Когда оно появилось, все эльфы неосмотрительно уставились на него. Казалось, что золото было довольно ценным. Когда золото пролетело рядом с лидером, он потянулся, чтобы взять его. Но раздался тихий звук, и золото перестало двигаться. Лидер схватил золото, чтобы вернуть его. Но как бы он ни старался, золото не двигалось, как будто оно застряло. Он активировал боевую ауру, и его тело мерцало. Он использовал всю свою мощь, и его лицо стало черным и красным. Он даже громко закричал, но золото все еще не двигалось. Он свесил весь вес золота, но оно даже не сдвинулось с места. Трюк был изумителен и непостижим. Другие эльфы с ужасом смотрели на Линка. Лидер, казалось, что-то чувствовал. Он немного вздрогнул и отпустил от холода. «Друг, это реально? Если я отвечу на вопросы, это золото будет нашим?» Он больше не упоминал об ограблении. «Только идиот попытается ограбить кого-то такого могущественного. Конечно, после моих вопросов, это ваше. Хорошо, хорошо, я вам сейчас скажу. Мы находимся в великом лесу зверей. Как вы можете видеть, здесь все огромно. Но мы на краю, так что тут не так опасно. Идите отсюда на восток на 30 миль. Есть небольшой городок под названием Деревня Весеннего Листа. Лорд, Кровавый мясник Балха. Деревня Весеннего Листа – это маленькое местечко империи Арагу. О, позвольте мне сказать вам, мы сейчас в империи Арагу. Тут нет короля, только император. Императором является Калагу-16. Он живет в золотом городе. Грабитель пошел дальше. Группа Линка много узнала об этом мире. Вы сказали, что этот джентльмен похож на дворянина Арагу, сказала Милда. Как выглядят арагуанцы? Лидер посмотрел на Милду и был загипнотизирован. Тем не менее, он боялся Линка, поэтому он быстро отвел взгляд. Затем он яростно сказал: «Арагуанцы похожи на нас из Лагу, но уши у них иные. У них круглые уши, как у этого джентльмена. Они порабощают нас, лагуанцев». С этими словами он повернулся к Линку и сказал: «Сэр, я должен напомнить вам, что ваша рабыня слишком красива, как луна в небе. Вы должны прикрыть ее, иначе люди придут, чтобы забрать луну. Тогда будут проблемы». Линк не ожидал, что эльфы здесь могут оказаться рабами. Это было так интересно. Милда не нашла это странным. Она закрыла лицо вуалью и надела шляпу. В то же время она прошептала объяснение Линку. В наших исторических записях древние арагуанцы были чрезвычайно могущественны. Они правили большинством рас на континенте. В дополнение к моей расе, все гномы и ебба были рабами. Я думаю, что мы не только телепортировались, но и сместились во времени. Мы вернулись в древние времена. У Линка тоже было такое чувство, но это было лишь догадкой. Ему нужно больше информации, чтобы доказать это. Какой сейчас год? Он продолжал спрашивать. Год, лидер был в замешательстве. Эпоха. Какая это эпоха? Линк попробовал еще раз. Лидер все еще был в замешательстве. Некоторое время он думал, почесывая голову, и сказал: «Вы, вероятно, спрашиваете о календаре Арагу, верно? Это год 3162. Календарь Арагу не был похож на более поздний священный календарь. Число 3162 ничего не говорило Линку. Похоже, мы в новом мире», — тихо сказал Риэль. «Это возможно, или мы просто прибыли в новую землю или царство, или мы путешествовали во времени. Мы не можем получить много информации от грабителей, и у нас мало времени. Давайте отправимся в деревню Весеннего Листа. Было бы лучше, если бы они путешествовали во времени. В противном случае у них было всего 2 месяца. В течение 2 месяцев они должны найти подкрепление и вернуться в крепость Арида. Это была их миссия». Трое серьезно кивнули. Линк отменил пространственное ограничение на кусок золота. «Это ваше». Золото упало, и лидер поймал его 2 руками. Улыбка расцвела на его лице. Золото было размером с кулак. Им было его достаточно, чтобы прожить 1/2 года. Группа Линка повернулась и ушла, идя на восток. Видя, как они уходят, эльф тихо спросил: «Брат, мы должны сказать им, что на этой дороге есть группа глазастых разбойников». Лидер ударил его по голове. «Заткнись, он не спрашивал, поэтому мы не будем этого говорить. Зачем нам искать неприятности? Давай, пойдем в деревню Весеннего Листа, чтобы купить козу. Мы подвигнемся». Да уж, эльфийские грабители сразу же оказались в хорошем настроении. Все они начали пускать слюни. Бам! Саровини упала в ствол большого дерева. Как только она вошла внутрь, раздался стук. Стая странных птиц начала клевать дерево. К счастью, дерево было крепким. Птицы долго сходили с ума по дереву. Они пытались пробиться целых 1/2 часа, а потом потерпели неудачу и ушли. Сидя внутри дерева, Саровини скрестила руки на груди. Что это за место? Тут слишком страшно. Птицы действительно имели силу 8-го уровня, и их было много. Сначала на нее напала дюжина, и она не возражала. Она даже убила нескольких, но внезапно пришли целые сотни. Она была напугана и могла только бежать. Через некоторое время она наконец обнаружила это дерево. Она вдруг услышала шипение. Обернувшись, она увидела внутри дерева черную пятнистую змею, которая была толще ее талии. Его глаза были зелеными и размером с ее кулак. Видя, как Саровини оборачиваются, змея снова зашипела. Потом раздался звук пуф, и в лицо Саровини выстрелил зеленый туман. Она быстро отреагировала и сразу задержала дыхание. Одновременно она активировала свою демоническую силу и заблокировала туман. Но змея тоже быстро отреагировала. Она свернулась и обвелась вокруг Саровини. Затем он начал сдавливать, мгновенно перекрывая Саровини дыхание. Она не могла сопротивляться. Руки были спутаны, она не могла двигаться. «Нет, я умру вот так», — сжав зубы, Саровини закричала. Сила демона крутилась и взрывалась. Бум! С приглушенным грохотом змея вздулась и упала с тела Саровини. «Ах, этот туман такой ядовитый! Сарвини уже была в плохом состоянии, теперь у нее кружилась голова, перед глазами все двоилось. После этой стычки она потеряла сознание. Когда через некоторое время Сарвини очнулась, она обнаружила себя в маленькой клетке. Она висела на каком-то длинноволосом демоне. На демоне было много других клеток, наполненных людьми. Большинство из них были эльфами, но были и гномы. Та змея теперь была очищена от шкуры и жарилась на огне. Люди, одетые в кожаные шкуры, сидели у костра и ели змею, посмеиваясь. «Они посадили меня в клетку. Ужас!» Ярость Сарвини собиралась взорваться, но затем она обнаружила, что ее сила чем-то опечатана. Она вообще не могла это контролировать. На ее шее было что-то холодное. Прикоснувшись к ней, она поняла, что это металлическое кольцо. У кольца была таинственная сила, которая заперла всю ее силу демона. «Я теперь раб», Сарвина никогда не предполагала, что она окажется в таком состоянии. Еще страшнее, она потеряла всю силу. Через некоторое время люди зашевелились. Один пошел к демону. Он бросил демону пучок сена, и тот начал спокойно есть. «Отпусти меня, отпусти меня!» Сарвини кричала. Человек услышал ее. Он подошел и посмотрел на похожую на кошку черноволосую девушку. Он полез в клетку и похлопал девушку по щекам с улыбкой. «Милая девушка, не бойся. Когда мы доберемся до деревни Весеннего Листа, я продам тебя в хороший дом. У тебя будет хорошая жизнь». Сарвини попыталась укусить его руку, но не смогла. Она промахнулась. Человек молниеносно убрал руку. «Котенок, ты должна изменить свое отношение. В противном случае тебе тяжело придется в будущем». Человек все еще улыбался, но перестал обращать внимание на Сарвини. Он подошел к своей постели у костра и уснул. Сарвини уставилась на него в шоке. Аргументация была проста. У какого-то работорговца в сырой коже была сила 9 го уровня. Этот мир был ужасен. Глава 376. Вот уж действительно дерьмовое место. Из глубины травы донеслось тихое шипение, и вдруг мелькнула фигура. «Похоже на человека», — сказал Риэль, стоя на цыпочках. Он закрыл глаза руками и посмотрел в направлении, в котором исчезла фигура. Он был примерно 4 фута ростом, а трава была чуть выше его на 4,5 фута. Несмотря на все его усилия, он не мог видеть сквозь траву. «Нана, поймай его», — Линк приказал. Он тоже его видел. После получения силы дракона его зрение значительно улучшилось. Он видел фигуру в сером кожаном доспехе и маске. Фигура двигалась очень умело. Эта фигура появилась в лесу, не оставив следов. После того, как он увидел их, он повернулся и исчез. Это было очень подозрительно, и Линк должен был выяснить, почему. Нана немедленно опустила принцессу Милду, прежде чем броситься за фигурой. Через полсекунды Нана преодолела расстояние в 900 футов и подтянулась к фигуре. Она протянула руку, чтобы схватить его. Реакция этого человека была мгновенной. Он нырнул, покатился по полу и подпрыгнул, поворачиваясь с кинжалом в руке. Его тело вспыхнуло, и внезапно его кинжал ударил Нане в шею. Нана вытащила свой кинжал точка остановки и парировала, разрезая кинжал своего противника. Затем она ударила кулаком по его голове. Этот человек был в шоке. Тем не менее он отреагировал и заблокировал руку Наны, нанося удар в ее грудь. Нана отступила назад, уклоняясь от удара, затем снова бросилась вперед, нанося удар кинжалом. Неожиданно он снова увернулся. Хотя он потерял свой кинжал и был в невыгодном положении, он все же был в состоянии дать отпор. Он низко присел и бил кулаками и ногами по нижней части тела Наны. Каждый удар был чрезвычайно жестоким. Нана никогда не сталкивалась с подобной атакой. Перед лицом этой атаки она могла только увернуться и отступить. Несмотря на то, что она держала свой кинжал в руке, она неожиданно оказалась на грани. Бам! Внезапно взорвалась пространственная сфера, остановив противника на своем пути. Линк подоспел. Однако сразу после этого тело человека засияло белым светом. Линк почувствовал, что его пространственные кандалы стали нестабильными, когда человек изо всех сил пытался сбежать. Линк был в шоке. Этот человек должен быть как минимум 8 го уровня. Это просто нелепо. Нана вернулась, нанеся удар в живот человека, сбив его с ног. Затем она наступила на его голову, не давая ему двигаться. Линк, принцесса Милда и Риэль подошли к человеку с выражением удивления и шока на лице. «Этот парень в изодранной кожаной броне на самом деле эксперт 8 го уровня?» — спросил Риэль, широко раскрыв глаза. Он почти не мог поверить в то, что видел. Что это за дерьмовое место? Обычный вор был экспертом 6 уровня. Затем появился подозрительный тип, и он был 8 го уровня. Непостижимо. Принцесса Милда тщательно оценила этого человека. Ему было около 30 лет, и он носил маску, которая скрывала все его черты. Однако уши у него были острые, хотя и не такие острые, как у эльфа. Она повернулась и посмотрела на Линка, сказав: «Это не Зушик». Линк использовал свою магическую руку, чтобы снять маску с человека. Его вид был обычным. У него не было таких же черт, как у других низушков. На его лбу, между его глазами была татуировка, кроваво-красный глаз. Издалека это выглядело как третий глаз. Хотя на его голову наступали, выражение его лица было искажено ненавистью. Он прищурился на Линка и холодно рассмеялся. «Маг, даже не мечтай покинуть великий лес». Он говорил на том же эльфийском языке, что и вор из прошлого. Линк и остальные могли понять его. Линк нахмурился, когда спросил: «Вы вместе с теми бандитами?» «Чепуха. Я из наемников Кровавого Глаза. Я наемник. Вам лучше отпустить меня, иначе вы пожалеете, что вообще появились в этом мире». Риэль холодно рассмеялся. «Хаем, бандиты, они и есть бандиты. Сэр Линк, позвольте мне разбить его руку моим молотом, после этого он будет не так разговорчив». Кто бы мог подумать, что бандит на самом деле смеялся над этим. «Ха-ха-ха, сэр, с такой слабой магией вы на самом деле зовете его сэр?» «Весело. Маленький гном, если вам повезет не умереть, вы можете посетить Золотой Город. Этот волшебник там ничего не стоит. Даже после того, как его схватили, он по-прежнему был таким же высокомерным, как и прежде, и не смягчил свои насмешки. Очевидно, Линк и остальные ничего не стоили в его глазах. Риэль был в ярости от его слов и собирался напасть на него. Линк остановил его. Из того, что произошло, он чувствовал, что этот мир был непростым. В этот момент он засмеялся. «Сэр, это просто звание, которое мы используем в качестве шутки между собой. Мы просто переживаем и сожалеем, что потревожили вас. Это всего лишь недоразумение. Что вы можете сказать обо всем этом?» «Хаем, уже слишком поздно». Он холодно рассмеялся, затем уставился на принцессу Милду. «Женщина Лигу, бесполезно прятаться. Я почувствую такую красавицу, как ты, как бы ты ни пряталась. Хи-хи, мой лидер наверняка будет долго смаковать тебя». Это заставило их троих нахмуриться. Для разведчика обладать силой 8 го уровня означало бы, что его лидер также должен быть невероятно сильным. Он определенно будет как минимум 9 го уровня, верно? Риэль проворчал. «Мы только что сбежали от волка, но оказались в логове тигра. Какая неудача». Принцесса Милда посмотрела на Линка. «Что же нам теперь делать?» Линк молчал. Он рассматривал свои варианты. Разведчик видел, что Линк был лидером. Он ухмыльнулся и сказал: «Ты думаешь убить меня, чтобы заставить меня замолчать? Мои наемники Кровавого Глаза очень серьезно относятся к мести. Если ты убьешь меня, они обязательно найдут тебя, а затем будут пытать тебя 100 дней». В прошлом он всегда использовал имя своего отряда, чтобы запугать людей. Любой, кто услышал это, немедленно освободил бы его и убежал во свояси. Однако на этот раз он столкнулся с не теми людьми. Услышав его слова, Линк немедленно указал на Нану. Нана применила силу, чтобы нанести удар по его голове, и голова разведчика взорвалась, как арбуз. Кровь разлетелась по земле. Так как они уже спровоцировали врага и не было никакого способа избежать неприятностей, то они могли бы с тем же успехом убить его. Что касается угроз этого парня, то об этом нужно было беспокоиться позже. Они будут иметь дело с тем, что будет позже. Линк выбросил пространственную сферу и тихо сказал: «Разорви». Тело разведчика вскоре превратилось в кристалл, похожий на белый порошок. Сделав все это, Линк сказал: «Легенды говорят, что в древние времена легендарные фигуры были обычным явлением. Похоже, мы вернулись в такое время. Здесь мы больше не можем полагаться на такую силу. Это означает, что здесь еще опаснее». Затем он сказал принцессе Милде: «Хорошо, замаскируй себя, сделай себя настолько уродливой, насколько это возможно. Риэль, твои молоты и доспехи выглядят ценными, спрячь их и носи простые доспехи. Я должен спрятать свою палочку, этот меч». Прежде чем он закончил то, что говорил, меч короля драконов внезапно затупился. Драконоподобные чешуйки на мече стали обычными линиями. Это было похоже на обычный фабричный меч. «Похоже, я все еще могу использовать его», — сказал Линк. Реальность была прямо перед ними. Риэль и принцесса Милда не стали спорить и сразу же приступили к работе. Доспехи Риэля звякнули, когда он снял их и облачился в свою самую обычную броню. Что касается его оружия, он вынул большой железный молот из своего браслета. Это был тот молот, который я использовал, когда тренировался, никогда не думал, что смогу использовать его снова, вспомнил Риэль. Принцесса Милда была женщиной и все еще помнила о своей скромности. Она ушла за дерево, чтобы переодеться, и быстро сняла свой наряд. Когда это происходило, Линк спросил у духа меча. «Это древний век», — дух меча ответил, хотя и немного нерешительно. «Это несколько похоже, но не совсем. Ты чувствуешь это? Мана здесь густая и обильная, по крайней мере, в 10 раз больше, чем на Фирумане. Она выше, чем была даже в мое время». Линк был теперь немного смущен. «Вы слышали об Империи Аргу? Я слышал об этом раньше, но не могу вспомнить. Не было смысла больше спрашивать». Примерно через 5 минут принцесса Милда появилась из-за травы. На ней была простая бледно-зеленая кожаная броня, которая выглядела простой и непривлекательной. Однако при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что броня была больше, чем казалось. Принцесса Милда также отказалась от своих плетеных волос и собрала их в простой хвостик. Тем не менее, она не могла скрыть ее красоту, ее светло-фиолетовые глаза и безупречную кожу, острые черты лица и фигуру, похожую на диву. Она просто не могла скрыть свою красоту и блеск. Даже если бы женщина-богиня была одета в простую одежду, она все равно была бы женщиной-богиней. На самом деле, это отдавало очарованием простоты. Король Риэль покачал головой. «Нет, нет, нет, принцесса Милда, ты выдашь нас вот так». Принцесса Милда в отчаянии ответила. «Это наряд, который мне нравится меньше всего. Нет ничего хуже. Она была принцессой, которую уважали все. Каждый из ее нарядов стоил 100 золотых. Это был ее самый дешевый комплект кожаных доспехов, но он все еще стоил более 50 золотых. У нее не было простой одежды. У Линка тоже не было. Он больше не был бедным простым магом из прошлого. Он был лордом Ферди, великим магом. Его одежда была также высшего сорта. Риэль был королем гор. С таким статусом, как он мог носить рваную одежду. Несмотря на то, что все трое пытались превратиться во что-то средненькое, они не могли скрыть правду от людей с острыми глазами. Линк также не мог ничего с этим поделать. «Давай просто продолжим в том же духе. Мы постараемся оставаться как можно более скрытными. Мы решим, что делать, когда доберемся до города Весеннего Листа». Чтобы избежать опасности, четверо двинулись незаметно, осторожно шагая на восток. К счастью, они не встретили неожиданных ситуаций в этом путешествии. Пройдя примерно полдня, они достигли каменной стены высотой 60 футов. Вся эта стена была сделана из антимагического камня. Обе стороны стены охранялись солдатами. Охранники носили, казалось бы, обычную боевую броню, но сами излучали ауру, которая была чрезвычайно шокирующей. Король Риэль посмотрел на них, глотая слюну. Это деревня Весеннего Листа, у нее каменная стена высотой 60 футов и такие сильные охранники. Он инстинктивно чувствовал, что солдат может убить его одним ударом. Линк мог точно измерить силу противника. Он сообщил, сила 8 го уровня, 2. Риэль начал скучать по демонам в Фирумане. По крайней мере, эти демоны были низкого уровня и с ними было легко иметь дело, хотя их было много. Он, горный король, едва мог справиться с простыми бандитами. Принцесса Милда вздохнула. «Теперь мы просто безымянные пешки». Когда она вздохнула, все четверо увидели огромного зверя. На спине зверя висели клетки, заполненные людьми, когда он направился к деревне Весеннего Листа. Линк небрежно оглянулся, затем посмотрел и снова сфокусировал взгляд на одной из клеток. «Посмотрите, там, этот демон был захвачен». Оглядевшись, они обнаружили, что действительно в одной конкретной клетке сидела черноволосая молодая женщина, стоящая на коленях в клетке. Ее лицо было крайне подавленным. «Эй, разве не та, которая гналась за ними?» Командир демонов прославился тем, что был на полшага в легендарное царство. «Хэм-эм-эм». Риэль посмотрел на Линка с серьезным обеспокоенным выражением на лице. «Слишком много людей на дороге впереди. Давайте украдем какую-нибудь одежду». Это место было действительно дерьмовым. Это было чувство, когда слабая молодая женщина шла голой в пиратскую берлогу. Сердце принцессы Милды выскочило прямо из ее груди. «Мне нужно подправить маскировку. Это слишком опасно. Даже демон уровня 9 был захвачен». Линк кивнул. «Да, давайте лучше украдем одежду». В горном лесу появились два низушка, стоящие вокруг кучи белого порошка. Один из низушков внимательно изучил кучу белого порошка. Через некоторое время он встал. Это было сделано магом. У них 4 человека, 2 мужчины и 2 женщины. Рахан не может умереть напрасно. Олли, доложи об этом шефу. Я собираюсь поехать и поискать подсказки. Хорошо, сказал другой, повернулся и побежал вдаль. Глава 377. Первый легендарный маг. Риэль вырубил уже 4-го прохожего и оттащил его без сознания в высокую траву рядом с дорогой, ведущей в деревню Весеннего Листа. Этот прохожий был редким толстяком. Он был не слишком высок, едва выше 5-3 и носил короткую грязную льняную одежду. Риэль снял одежду и надел ее на себя. При этом он пробормотал: «Я, горный король, стал грабителем. Что я делал в своей прошлой жизни, чтобы заслужить это?» Наконец он наделся. Рукава и штаны были все еще слишком длинными. Он выглядел как цирковой клоун и должен был закатывать манжеты. Линк подошел. Он бросил несколько монет рядом с жердяем и сказал: «Хорошо, теперь мы можем пойти в город». Прямо сейчас Линк носил старую броню из коровьей кожи. У него был простой красный меч на талии. Его волосы были грязными и небрежно связаны за спиной. Нана носила кожаные доспехи, покрытые заплатками. Она убрала свои элегантные эпические мечи и держала в руках только кинжал точка остановки, который Линк модифицировал. Внешность Милды серьезно изменилась. Она распустила волосы и причесала их. Выдержав отвращение, она втирала грязь в волосы, лицо, шею и все остальные участки голой кожи. На ней было короткое платье и мешковатые штаны, которые носили обычные женщины. Грязь скрывала блеск ее волос и кожи. Мешковатая одежда полностью закрывала ее красивую фигуру. Теперь она была немного привлекательной деревенской девушкой. «Хорошо, этого должно быть достаточно. Пошли». Все 4 пошли к деревне Весеннего Листа. Хотя это была деревня, она была похожа по размеру на один из средних городов Фирумана. Дороги за пределами деревни были широкими и ровными. Люди сновали туда и сюда. Большинство из них были искателями приключений расы людей. Иногда были эльфы и гномы, но у них либо были бронзовые кольца на шеях, либо они были одеты в лохмотья. Они выглядели совершенно отвратительно. Маскировка группы Линка была успешной. Никто не обратил на них внимания, как будто они были обычными прохожими. У входа в деревню охранник посмотрел на Линка, а затем на Милду и Риэля. «Они твои рабы?» – он спросил. «Ах да, мои рабы». Линк быстро отреагировал и сказал: «Почему они не носят кольца на шее?» По пути Линк получил некоторое представление о местных правилах. Он сказал: «Я только что купил их. Я готовился надеть кольца внутри деревни». Удивительно, но охранник покачал головой. «Рабы не могут войти в деревню без колец». «Ах, тогда что мне делать?» – Линк спросил. Он уже видел, что у охранника на поясе свисали кольца. Как и ожидалось, охранник снял эти кольца, 3 монеты за одно. «Если вы их не наденете, это будет считаться, что ваш раб нарушил закон. Деревня Весеннего Листа имеет право наказать всех рабов, нарушающих закон». Это было просто 2 медных кольца. Это было не так уж важно. Линк потратил деньги, взятые у прохожих, которых они вырубили. Однако у него было только 2 монеты. Он тайно сделал несколько золотых самородков и отдал их охраннику с монетами. «Это все, что у меня есть. Этого достаточно?» Охранник был не слишком разборчив. Золотые монеты и самородки были одинаковыми, и Линк, очевидно, дал больше, чем нужно. Он взвесил золото и улыбнулся, передав 2 кольца Линку. «Возьми их, недавно купленные рабы, дикие, и ты должен быть строже. Не будь слабаком».